Да, крестоносец вытер жирные руки о край плаща. Язычники могут вернуться, и в гораздо большем количестве. На трех карбасах, на четырех, на десяти. Следует поспешить. Сэр Майкл. Да. Ратников поспешно оторвался от кубка. Помните, я говорил о серьезной беседе. Ну да. Ее час пришел. Вам следует знать, я нынче исполняю обязанности командора Плескау и вверенной мне властью решил основать несколько пограничных контурств, одно из которых предлагаю возглавить вам. Хитро прищурясь, крестоносец посмотрел прямо в глаза собеседнику. Это очень непростое, опасное, но весьма богоугодное дело. Да вы и сами, наверное, уже это поняли. Затем и явился. Слегка наклонил голову Михаил. Брат Гернольд удовлетворенно кивнул. Признаюсь, иного ответа не ждал. Ратников опустил глаза, лихорадочно соображая, что же дальше. Сообразил, надо сказать, быстро и тут же спросил. А могу я сам выбрать комтурство? Ну, конечно же. Неожиданно расхохотался Гернольд. Их ведь, в общем-то, еще нет. Вернее есть, но пока только, здесь... Он постучал себя по лбу указательным пальцем. «Так что, выбирайте. На правах вассала, конечно. Тогда, здесь», — решительно заявил Ратников. «На этом вот самом месте». «Хорошо», — крестоносец устало кивнул. «В 10 лигах отсюда, на берегу, есть что-то вроде нашего опорного пункта». Глава 4. Лето 1241 года. Окрестности Чудского озера. Комтур. Желаем, чтобы поместья наши, коим мы определили обслуживать наши собственные нужды, всецело служили нам, а не другим людям. Чтобы с нашими людьми хорошо обращались и чтобы никто не доводил их до разорения. Капитулярий о поместьях. Вот тогда только Максим Гордеев поверил в то, что говорил ему Ратников, когда увидел Псков. Тот самый, средневековый, с полной лодок и кораблей пристанью на реке Великой, с горделиво возвышающимся на высоком холме белокаменным кремлем, кромом, с огороженным валом и деревянной стеною посадом, с мерцающими вдали куполами Спаса Миражского монастыря. Вот это прикол! Едва город открылся перед глазами, только и вымолвил Макс. Бедняга! Псков произвел впечатление и на Ратникова, хотя тот уже видал и Новгород, и Ладогу, и все же, тем не менее... И тот был очарован и потрясен псковской красотою, богатством и мощью. Неожиданно вдруг даже закралась мысль. И все это немцам отдали. Впрочем, а что, лучше литовцам, смолянам, суздальцам? Нет, может быть, в чем-то и лучше. Уж, по крайней мере, католичество те насаждать не будут. В Пскове, кстати, Михаил с Максом долго не задержались. С благословения брата Гернольда и... заочного, гроссмейстера Ливонского отделения ордена Святой Марии Тевтонской, новоявленный крестоносец сэр Майкл получил отряд в 3 копья кнехтов, 40 человек самого разноплеменного сброда, да 2 телеги оружия, копья, старые кольчуги, мечи, секиры, было даже 2 тяжелых крепостных арбалета, орудия, некогда запрещенного папой в силу своей дьявольской действенности, но с успехом используемого даже вот, божьими рыцарями. Кроме того, имелась и бумага на право вассального владения землями, грамота великого магистра. А как же без нее-то? Надо сказать, впечатление оккупированного города Псков не производил, орденских немцев в нем было не так уж и много, куда больше купцов, торговляшка шла вовсю, причем не только с немцами. Лето нынче выдалось сухое, знойное, хлеб в псковских землях мог и не уродиться, потому следовало позаботиться заранее, с кем-то договориться, заплатить. Эти же заботы тревожили сейчас и сэра Майкла, важной задачей была заготовка продовольствия на зиму, до которой Ратников, вообще-то, задерживаться вовсе не собирался, однако, кто знает, человек предполагает, а Бог располагает, на смирной белом коняшке, с некоторой грустью помахивающим желтовато-пегим хвостом, Михаил, не особенно торопясь, ехал во главе своего небольшого отряда, сборного, а лучше сказать, сбродного, кого там только не было. Беглые крестьяне-баварцы, Наемные лучники из Бранденбурга, с десяток державшихся на особицу чудинов, столько же белоглазых истов, да, были еще и русские, Иван Судак и Доброга, тоже, верно, из беглых. Иван, здоровенный крепыш, косая сажень в плечах, с кудлатой огненно-рыжей бородою, Доброга, чернявый, цыганистый, не такой широкоплечий, но тоже, верзила с ручищами, словно оглобли. К ним почему-то прибился Эгберт, совсем еще молодой парнишка из Любека, похоже, что из подмастерей или, скорее, учеников, из тех вечных бедняков, что никогда не выбьются в мастера. По типу характера, как знаменитый чеховский Ванька, такой же зачуханный, светленький, сероглазый, с тонкой, вечно замотанной какой-то грязной тряпицей, шеей. Остальные кнехты его откровенно шпыняли, один из бранденбуржцев, сутулый, с длинным вислым носом, звали его, кажется, фрицем, даже как-то на привале под общий смех завалил бедолагу, наплевав на все божьи заповеди, явно намереваясь использовать того, как девочку. Ратников уж хотел вмешаться, да не успел, рыжий Иван Судак, не говоря ни слова, просто огрел охальника кулаком по хребтине, тот и осел. Бранденбуржцы хватились было за копья, да тут выступили вперед молчаливые чудины и эсты. Угомонились. Вот с той поры Эгберт, устало примастив на узком плечике копьецо, и шагал следом за русскими, как собачонка. Короче, то еще было воинство, недаром брат Гернольд, прощаясь, вполне серьезно советовал первым делом парочку из этого сброда повесить, просто так, для острастки. Наверное, так бы и стоило сделать, да Миша, сэр Майкл, почему-то стеснялся. Наверное, проклятое воспитание мешало. А Максик, уже помаленьку приходивший в себя, шагал рядом с Ратниковым, конь парню не полагался, как и любому другому из всех этих, с позволения сказать, солдат. Михаил ехал неспешно, да при всем желании не получалось быстрее, в телеге-то были запряжены быки, а уж они-то никуда не торопились, помахивали себе хвостами, отгоняя назойливых мух, да время от времени останавливались, жевали траву. Вазами правили баварцы, видно было, что крестьяне беглые, а никто их, похоже, о прошлом и не спрашивал, людей у ордена не хватало, и не только рыцарей. Бург, если его так можно было назвать, располагался километрах в 12 от Танаева озера, на мысу, в виду большого острова у впадения в Чудское озеро реки Желчи. Чистокол с воротами, сложенная на скорую руку башня и несколько жилых и хозяйственных построек, многие из которых были еще незаконченными. Вновь прибывших встречал священник, орденский брат, отец Арнольд. Даже с виду весь какой-то желчный, с отечным носом и желтым лицом, священник сразу же не понравился Ратникову, как, впрочем, и сам Бург, центр нарождавшегося комтурства. «Я, рыцарь Майкл», спешившись, представился Михаил, вытаскивая бумаги. «Из... я знаю, кто вы», — холодно ответствовал отец Арнольд. «Меня уже известили, брат Гернольд отправил связного на лодке». «Ага». Ратников ухмыльнулся в усы. Гернольд ему ничего о подобном вестнике не говорил, специально, или просто не счел нужным. «Располагайтесь», — священник соизволил изобразить на тонких губах нечто вроде улыбки. «Ваши покои, герр Майкл, в главной башне, там же, я полагаю, поселится и ваш оруженосец, в Привратницкой же обычно располагалась охрана. Прошу вас, проходите. Вскоре приготовит обед, уж извините, не успели». «Ничего, ничего. А пока я бы порекомендовал вам после молитвы и краткого отдыха ознакомиться с уставом, герр Комтур, гарнизонной и караульной службы», — пошутил Миша. «Хорошая вещь, тащите сюда, отец Арнольд. Я велю принести, велю. А не слишком ли ты много на себя берешь, гнида желтолицая?» Ратников усмехнулся, а брат Гернольд хитер, ишь ты, предложил комтурство. «Он, сэр Майкл, вроде как, командир, а этот отец Арнольд, выходит, за комиссара. Для слежки, пригляду, наушничество и наблюдение за морально-политическим обликом вверенного гарнизона. Не дурак, брат Гернольд, не дурак, все правильно, разделяй и властвуй. Ладно, поглядим, кто кого. Привратницкая располагалась на первом этаже башни, на второй вела узкая приставная лесенка, в покой комтура и оруженосца. Последнему, собственно, никаких таких отдельных покоев и не полагалось. Он спал на скамье в небольшой зале, приемной. Весь первый этаж был сложен из замшелых камней и выглядел довольно старым, остальная же, верхняя, бревенчатая, часть башни явно была пристроена недавно, и в покоях вкусно пахло свежей сосновой смолой и опилками. Ну, вот, сбросив плащ, Ратников уселся на лавку. Вроде прибыли. Выбраться бы поскорее отсюда, сжал губы Макс. Выглядел он сейчас хоть куда, в мягких башмаках из лошадиной кожи, в длинной, перехваченной широким поясом, тунике с черным крестом на груди. На поясе висел устрашающих размеров кинжал, трофейный, чудинский. «Да», — хохотнул Миша, — «ты у нас теперь истинный ариец». Подросток наморщил лоб. «Дядь Миша, а что же это, мы теперь с тобой крестоносцы? Псы-рыцари». «Псы», — Михаил улыбнулся. «У тебя, Максюта, что по истории было? 4. Нет, ей-богу, 4. Ну, вообще, да, что у нас в школьных учебниках написано, ясно. Выдумка на пропаганде сидит и глупыми по басенками погоняет. Тевтонцев, Максюта, современники псами не звали. Это уж потом, пресловутого Карла Маркса не совсем правильно перевели, он-то писал рыцари-монахи, а получилось, псы. Ты, кстати, фильм «Александр Невский» случайно не смотрел? Ну, тот, старый. Нет, и слава богу. Чу, вроде как кто-то внизу кричит. Сбегай-ка, Макс, посмотри. Кивнув, парнишка выбежал из покоев, и тут же вернулся, держа в руке пожелтевший пергаментный свиток. Сказали, устав. Понятненько. Ратников потер руки. Сейчас взглянем, ну-ка, ах, блин, по-немецки. Ну-ка переводи. Разложив свиток на столе, Максим придавил его тяжелыми подсвечниками, чтоб не скручивался, и снова наморщил лоб. Ну и почерк, убил бы. Что, совсем ничего не разобрать? Да нет, сейчас попробую. Братьям позволено носить и использовать холст для нижних рубах, подштанников и чулок, простыней и покрывал. Верхняя одежда должна быть спокойных тонов. Стой, стой, что это ты такое читаешь? Что написано? Подросток пожал плечами. Дальше продолжать. Давай, Миша разлегся на лавке, вытянув ноги. Только с другого места. Как скажете. Все братья должны стричь свои волосы в монашеской и духовной манере. Подожди. Михаил уселся и, пододвинув свиток к себе, неожиданно рассмеялся. Так это они мне орденский устав подсунули, клоуны. Так и знал, нет у них караульного устава. Бардак. Ладно, разберемся и с этим. А чего разбираться-то, дядя Миша? Валить надо при первом же удобном случае. Ратников насмешливо взглянул на подростка и покачал головой. Это ты погоди, Максюта, валить. А куда валить? Ну, к машине, куда же еще-то? Допустим. И что там делать? Ждать, когда кто-нибудь с браслетами явится, на подносе нам их принесет. А вдруг опять чудины? Ну, те. Нет, братец ты мой. Не наш это путь, мы пойдем другим путем. Каким другим путем, дядя Миша? Жалобно поморгал Макс. Тут ведь только одна дорога. Эх, молодежь, молодежь, Михаил с осуждением покачал головой. Вот в чем беда, не знаете классики. Ладно, я к тому, что ведь очень хорошо, что мы с тобой в крестоносцах, в командирах, а не где-нибудь там в пыточном подвале. Этим надо воспользоваться, Максюта. Мы там, около Танаева, пост выставим. И, ежели что, сразу знать будем. Обо всех подозрительных людях. Смекаешь? Понял, мальчишка обрадованно закивал. Понял, дядя Миша. Вы не смотрите, я вообще-то понятливый, только вот растерялся немного. Любой бы на твоем месте растерялся, Ратников потрепал парня по голове. Хорошо, отдохнул. Ну, так иди-ка теперь на разведку, разузнай там насчет обеда, и спроси, где туалет, что-то я его тут не видел. Максим убежал, а Миша встал у узенького, бойницы, оконца и долго разглядывал мерцающие голубым серебром просторы Чудского озера. Вот где-то здесь, примерно в этих местах, напротив мыса, у Змени и Вороньего камня и разразится битва. Знаменитое ледовое побоище. Или похабище. В приемной послышались шаги. Ну, Михаил обернулся. Узнал. Обед сейчас подадут в трапезную, а уборной тут, похоже, и нет. То есть, как это нет? Удивился Ратников. А так, все за угол ходят, в ров. Да, Михаил угрюмо вздохнул. Я и говорю, бардак. После трапезы, вареной рыбы с грибами и просеной кашей, обильно сдобренной проповедями отца Арнольда, новый комтур решительно объявил строевой смотр. Его еще во время пути сюда достали взаимные придирки, разборки и драки, которым нужно было бы как можно быстрее положить конец, ибо Ратникову было совершенно точно ясно, во что это все может вылиться. Как в 17-м году в России. Три явившихся вместе с Михаилом из Пскова копья сменили весь гарнизон Бурга, кроме, разве что, Костеляна и отца Арнольда, эти относились к категории несменяемых. Что же касается остальных, то их уже и след простыл, лишь где-то далеко в лесу слушалась быстро удаляющаяся залихватская песня. Ну, ясно, смена кончилась, чего им тут теперь и делать-то, в этой-то опасной глуши. Пусть теперь новенькие хлебнут лиха, со скучной рутиной службы, с ничем не ограниченным произволом начальников, с постоянными набегами чуди, с полчищами комаров, наконец. По приказу комтура, все воинство выстроилось в две шеренги, по копьям. Чудины, эсты и все остальные, бранденбуржцы, баварцы, русские, и с ними забитый мальчишка Эгберт из Любека. Осматривая войско, Михаил угрюмо качал головой. Нет, вооружены-то все были более-менее. Кольчуги, правда, не у всех, так есть кожаные панцири с нашитыми на них металлическими платинами, зато, копья, мечи, секиры, этого добра в полном достатке, как и шлемов, простых, открытых. А вот что касается боевого состояния гарнизона, то с этим дело обстояло не очень. Нет, конечно, Ратников вовсе не собирался учить их чему-то, бою, строю и прочему, но элементарный порядок должен был навести, от этого в буквальном смысле слова зависело все, и жизни, скорейшее возвращение в свою эпоху. Во-первых, начинать нужно было с понимания. Эсты понимали немецкий, ливонский диалект, чудины, русский, остальные все, серединка на половинку. Потому Ратников и, не мудрствуя лукаво, отдал команды по-русски, а уж потом Максим переводил, как ни странно, его понимали. Затем Михаил сразу же перетасовал всю колоду, разбавив чудинское и эсское копья скандальными бранденбургскими лучниками. Те против перестановки не возражали, лишь бы не видеть ненавистных баварских рож, оставшихся в третьем копье. По имени десятника Ивана Судака Ратников стал именовать его русским. Караульную службу стали вести по очереди, через день на ремень, нет, тут через два дня выходило. Все же остальные вне наряда вовсе не бездельничали, надзирали за исполнявшими повинности местными жителями, в большинстве, чудинами, лениво ремонтировавшими дорогу, а также ловили рыбу, собирали в лесу грибы и занимались прочими промыслами. Да. И вопрос с уборной Ратников решил в первый же день. Выстроив всех, приказал выкопать две выгребные ямы, установить будки. Чистить их будет, кто? Нет, не местные. Вы, бездельники. Те, кто спит на посту, спустя рукава выполняет приказы или иным недостойным образом уклоняется от службы Господу нашему и ордену благочестивых рыцарей Святой Марии Тевтонской. Кто-то хмыкнул за спиной. Миша углядел отца Арнольда, тому явно понравилось принятое решение. Удивительно, хоть что-то понравилось. А вечером Ратников пригласил к себе всех десятников. От русских, Иван Судак, от чудей явился высокий, с длинными русыми волосами мужик, звали его Витальдом, от эстов, немногословный круглоголовый Тойва. Ни бранденбуржцы, ни баварцы таким образом в начальство не попали, не повезло, ладно. Вот что, господа сержанты, меряя шагами приемную, негромко начал Камтур. О дисциплине я вам уже все сегодня сказал, больше повторяться не буду. Теперь вот о чем. Вам нужно будет выделить из каждого копья наиболее ловких и ушлых людей, у кого получится с местными, пусть даже они им в чем-то будут потакать. Неважно, пусть пьют иногда в местных корчмах. Присутствовавший на совещании, а как же, отец Арнольд при этих словах возмущенно вскинул брови. Я должен знать все обо всех подозрительных людях, появившихся на территории вверенного мне приказом магистра и Божьей волей комтурства. Обо всех, и особенно, о людях из Новгорода. Отец Арнольд навострил уши. Таковых ушлых людей вы пришлете мне завтра же. На этом день и закончился. Отдав все необходимые распоряжения, Михаил, сэр Майкл и вассал ордена Святой Марии Тевтонской, улегся спать на широкой лавке, укрывшись тяжелой медвежьей шкурой. Рядом, за стенкой, давно уже посапывал Макс. В горнице надоедливо зудел комар. Долгое время ничего существенного не случалось, все шло своим чередом. Время от времени, как и было заведено, отец Арнольд брал десяток воинов и отправлялся на баркасе по прибрежным деревням, как он выражался, навестить недавно крещеный люто на самом деле. Конечно, получить богатые подарки, да и просто развеяться, отвлечься от надоедливого сидения в бурге, где, кроме как молитвами да интригами, занять себя было совершеннейшее нечем. Этим его очередным отъездом и решил воспользоваться Ратников, давно уже намеревавшийся перетащить поближе машину, жалко было оставлять без пригляду, ведь разберут, рано или поздно. Странно, что еще не разобрали, видать, побаивались незнакомого предмета, да и народу в тех местах бродило немного, охотники, рыбаки, да вот, орденские братья. Дорогу к бургу уже к тому времени отремонтировали, топи у Танаева озера по приказу Михаила замостили валежником, уж как получилось, но должно быть можно было проехать. И вот, едва только баркас под крестоносным флагом ордена скрылся за ближайшим мысом, Ратников немедленно отправился в путь, прихватив с собой свободных от смены кнехтов до деревенского кузнеца, приладить к машине оглобли, в которые намеревался впрячь быков именно для этой цели и реквизированных. По здравому размышлению, Михаил не очень-то хотел прослыть чернокнижником и колдуном, управляющим самобеглой повозкой. «Да, это верно», — согласился Максик. «Только вот, долго провозимся». А возились не так уж и долго. На болоте, уж конечно, пришлось помочь быкам и толкающим машину кнехтам двигателем. Немножко все напугались, но УАЗ выскочил все-таки, проехал через болото, а уж дальше спокойно покатил себе, поднимая тучи пыли и влекомый медлительными быками. Михаил специально отослал кнехтов обратно в замок и на подъемах все же заводил мотор. Сидящий рядом, на пассажирском сиденье, Макс ухмылялся. Хорошо хоть аккумулятор не сдох и бензин не слили. Аккумулятор нове, а бензин, да кому он тут нужен-то, бензин. Ой, это верно. Чудную повозку загнали в дальний амбар, кнехты прозвали ее латной колесницей. Отец Арнольд, по возвращению, на железную повозку дивился, но ничего не сказал. Колесница, так колесница, он вообще не лез в дела вооружения и тактики. В августе выстроили наконец и уборные, и баню, к вящей радости русских, Ивана Судака и Доброги, уже те любители были попариться, да и Ратников с Максом баню жаловали, а вот отец Арнольд, что-то не очень, слишком уж ему там было жарко, как у дьявола на сковороде, именно так он и выражался. Михаил даже установил во вверенном ему гарнизоне банный день и каждую неделю гонял свободных от службы в лес, по дрова, чтоб не расслаблялись, у хорошего командира солдаты без дела не сидят. Наряду с отцом Арнольдом манкировал помывкой и Эгберт, вечно ходивший грязным, в баню его не могли затащить даже русские, слишком уж упирался, кусался даже. Бывший подмастерье неожиданно сблизился с Максиком, Ратников не раз уже замечал, как парни, усевшись за амбаром на траве, о чем-то разговаривали, смеялись. Экберт мне про Любик рассказывает, как-то вечером пояснил Макс. Красиво, говорит, там, весело. Только он оттуда сбежал, хозяин 7 шкур драл. Нашел, куда сбежать, чудо. Он говорит, орден переселенцев привечает, особенно, кто из немецких земель. Всякие льготы дают, земли. Ну да, ну да, Михаил рассмеялся. Как в Штатах на Диком Западе. Закон на гомстедах. Наделы всем желающим фермерам. Ничего, что на индейских землях. Ничего, что на орденских землях. Пруссы, эсты, чуть. Ну, не знаю, мальчишка пожал плечами. Так Экберт сказал. Говорил еще, и поляки многие под орден идут. И даже литовцы. Выгодней, чем своих алчных князей кормить. Экберт, Ратников оперся на резные перила высокого, пристроенного недавно, крыльца. Перила, кстати, вырезал Иван Судак, оказавшийся неплохим плотником и столяром. Смотрю, скорешились вы с ним. Ну да, Максик пожал плечами. Он меня не намного и старше, всего-то на полгода. Много чего повидал, интересно послушать. Да и говорит он понятно, не как другие. К примеру, баварцев так я совсем не понимаю, а бранденбуржцев, через слово. Ты б спросил своего друга, когда он в баню пойдет, или привык, вечно чумазым. Он бы пошел, он бы рад, сразу же кивнул подросток. Но боится, к нему и так этот, висланосый фриц пристает. Ах так, ну, это дело мы быстро исправим. Да нет, он не открыто. И все же, пусть твой дружок вымоется наконец, а то стыдно смотреть, воин. Экберт и мылся, в озере, так сказать, в свободное от ратной службы время. Уходил подальше, за мыс, почти к черной речке, всерьез опасался фрица и ему подобных ухарей. И вот однажды, собственно, со слов юного кнехта о случившемся доложил Макс, сам Экберт почему-то постеснялся, да... Наверное, не счел и особо важным то, что невзначай увидел. А дело было так. Ратников даже представил воочию. Лес, сверкающая гладь озера, жаркое солнце, лето в этом году выдалось на редкость знойным. На песчаную косу, подозрительно озираясь, из леса выходит Экберт. Сбрасывает одежку, боязливо пробует воду ногой. И вдруг, слышит шум весел. Из-за мыса появляется вместительный баркас, с мачтой и только что спущенным парусом. Подхватив одежку, кнехт быстро прячется в ближайших кустах, к лесу-то не успеть, далековато. Баркас причаливает к берегу, там, у впадения в озеро Черной речки, есть подходящее место. Дюжие, вооруженные мечами и копьями, парни выталкивают на берег, юных стенающих девушек, похоже, что, пленниц. Кое-кто лупит их кнутом, дев гонит в лес, как раз по той тропке, что тянется вдоль черной реки. Быстро накинув одежку, Экберт крадется за незнакомцами следом. Вот они, подозрительные люди, о которых предупреждал Герр Камтур. Вот она, награда, теперь уж никто не скажет, что Экберт, плохой воин, грязнуля и неумеха. Теперь уж, юный кнехт крадется неслышно. В серых глазах его сверкает огонь любопытства. Странный отряд сворачивает к Танаеву озеру. Экберт затаился в кустах. Господи, кажется, идут обратно. Нет, не все, только вооруженные парни. Дюжие такие, один, с кнутом. Идут, усмехаясь, о чем-то негромко переговариваются, смеются, как люди, только что выполнившие какое-то важное дело. Экберт пропустил их, ну, ясно. Что возвращаются к баркасу, да сейчас уплывут. А вот девки, куда они-то делись, далеко уйти не могли. Но, нет, напрасно бегал парень по всему лесу, никого и ничего не нашел, словно и не было тут никаких парей и девок, похоже, что, пленниц. И крови не было, и мертвых тел, ну, не успели бы закопать, слишком уж быстро вернулись. Тропки там две через болотины, быстро не пойдешь. А по дороге, той самой, недавно отремонтированной, либо к Бургу, либо в Псков. Что же, девки туда одни отправились? Или, кто-то за ними явился? Так ведь он и не узнал толком ничего, пожаловался Макс. Потому и доложить не решился. Гад твой, дружок. Я же говорил, докладывать о любой мелочи. Ну, мне-то он рассказал. Дядя Миша, я ведь тоже думаю, куда те девчонки делись. Можно я, можно мы, ну, с Эгбертом, к Танаеву сбегаем, посмотрим там повнимательней. Ратников лишь рукой махнул. Бегите, авось, и впрямь чего сыщите. Спасибо, дядя Миша. Мальчишка едва ли не кубарем бросился с крыльца. Только вряд ли, сплюнув, желчно заключил Михаил. Не такие уж они дураки, наверное. А у самого сердца ёкнуло, а вдруг и, правда, это те, которых он ищет. Так и нервничал целый день почти до самого вечера, пока ждал парней. Те вернулись ни с чем. Ничего там нету. Виновато доложил Максик. Трава только примята. Ну точно. Куда ж девчонки делись? К нам. Стопудово, к нам. Глаза парня вспыхнули. Охолонись, Ратников подошел к узкому оконцу и посмотрел вдаль. В Псков скорее всего их угнали. На рынок, живой товар. А ведь у них сейчас феодализм, а не рабовладение, дядя Миша. Михаил прищурился. Умный ты, как я посмотрю. Слова ученые знаешь, феодализм надо же. А рабов-то вокруг полно, ты не заметил. И пленниками на рынках торгуют. Даже слово такое есть, не то, что холопка, раба. Сказал и осекся. Вспомнил Марьюшку. Она ведь и была когда-то рабою. И все ж таки пришлось Эгберту вымыться. Нет, не в бане, а снова, в озере. Кто б его в баню-то пустил, такого. А дело все в том, что бывший подмастерье заснул на посту, и самым дурацким образом попался вездесущему отцу Арнольду. Выгребную яму. Тут же и распорядился священник от имени Камтура. Вычистить до утра. Что поделать? Пришлось незадачливому бедолаге брать золотарскую телегу да лопату пошире. Возился долго, но к утру ничего, вычистил, благо ночка выдалась светлая, лунная. А утром, сразу после трапезы и молитвы, к Мише побежал Максик. Глаза горят, весь такой возбужденный, зашептал взволнованно. Есть кое-что. Отдав очередному наряду распоряжение, Ратников обернулся. И что же у тебя есть? Есть. Отойти бы. Ну, пошли тогда в горницу. По скрипучей лестнице оба поднялись наверх, в башню. Вот. Максик вытащил из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, бросил на стол. Осколки. Стеклянные желтовато-коричневые осколки. Неужели, те самые? Ратников протянул руку, взял одно стеклышко, поднес к окну. Оно. Вон, змеиная головка, глазки, и запах такой. Михаил поморщился. Где отыскал? Опять на Танаева без моего разрешения бегал. Неа. Эгберт их в выгребной яме нашел. Сегодня ночью. Говорит, сверху плавали. Глава 5. Осень 1241 года. Окрестности Чудского озера. Ведьма. Этот клирик, то и дело рискуя собственной жизнью, совершил подвигов больше, чем кто-либо иной. Робер де Клари. Завоевание Константинополя. Значит, кто-то есть в бурге. Кто-то, кто как-то связан с работорговцами, кто помогает, пусть даже не зная всей правды. И это, скорее всего, кто-то из старичков из тех, кто живет здесь уже достаточно давно, можно даже сказать, постоянно. Следовательно, осталось лишь его вычислить. Кто бы это мог быть? Кто постоянно в бурге? Отец Арнольд. Хаем. Маловероятно, хотя и его нельзя сбрасывать со счетов. А кроме него, кузнец с молотобойцем, каштелян, конюхи, да, еще может быть кто и пришлый, из деревенских. Были они в тот день, когда Эгберт проспал. Ну, разумеется, ведь каждый день кто-нибудь да приходит, то с оброком, то пожаловаться на соседей, то еще с каким делом, земли-то окрестные теперь, орденские. Пойди. Попробуй, вычисли. Однако и то хорошо уже, что теперь точно известно. Был уже послеобеденный час и солнце постепенно клонилось к закату. Размышляя, Ратников валялся себе на лавке, закинув ногу на ногу, и даже чуть задремал, когда услышал донесшиеся со двора крики. Кто-то кричал. Должно быть, опять бранденбуржцы с баварцами что-то не поделили, вот уж, поистине, вражины, и дня не могут прожить без доброй ссоры. А ну их, пускай десятники разбираются, потом доложат. Михаил перевернулся на бок, пододвинув под голову медвежью шкуру, заставив себя не обращать решительно никакого внимания на доносившуюся со двора возню. Оруженосец Макс вновь отпросился на Танаево озеро, Ратников не возражал. Пускай, может, чего-нибудь еще отыщет. Браслет, браслет. Эх, если б вдруг целый, тогда бы можно было Максика спровадить обратно домой, а самому уж остаться здесь, выручать Лерку, если она тоже сюда попала, если ее Колька Корякин не придушил. Честно говоря, закрадывались у Миши сомнения насчет Лерки, что-то про внезапно объявившуюся в здешних лесах странную полуголую девку в окрестных деревнях не болтали. А ведь, по идее, должны были б. Снизу послышались шаги, скрипнула лестница. Герр Комтур, и кого там черт несет? Мы с вами договаривались. Ах да, отец Каштелян. Входите, входите, брат Герман. Вот уж поистине, более незаметного человека нельзя было себе представить. Вечно сгорбленный, низенького росточка, отец Герман и сам, казалось, старался выглядеть как можно скромнее, незаметнее. Он был монахом, не рыцарем, темная, подпоясанная обычной веревкой, ряса, благообразная, без всяких особых примет, лицо, нельзя сказать, что красивое, но и не безобразное, обычное такое лицо мелкого канцелярского служащего, этакого офисного планктона, бюрократа средней руки. Ему бы еще на рукавники. Кстати, в окрестных селениях отца Германа почему-то уважали, Ратников узнал это не так давно от Макса, а тот, от Эгберта, и был очень удивлен. Впрочем, тут же и позабыл, настолько отец Герман был неприметен, не вызывал буквально никаких эмоций. Вот и сейчас, перекрестившись, долго и нудно читал список оброчников, кто чего должен был и кто чего дал. Крестьянин Гуга Лахти, с женой и детьми, держащий надел от ордена, должен хлеба на 12 любекских марок, да десяток яиц, да, на день святого Марка, курицу. Эйна, кузнец, за пользование водою из орденского ручья, подков на 12 шиллингов или на одну кельнскую марку, либо серебром, арабским, ромейским или германским, на ту же сумму. Кроме того, бесплатно чинить орденские брони, и копья, и мечи и прочее. Василиса, вдова, за водяную мельницу на орденском ручье, 2 любекские марки в год, а помесячно на сумму, равную 2 шиллингам серебра, в любых монетах либо продуктами на указанную сумму. Ну, настолько нудно читал отец Каштелян, что Ратников опять задремал, лишь иногда просыпаясь. Эрминдрада, крестьянка из Истов, недавно крещенная, за крещение лично отцу Арнольду, десяток яиц, да курицу, до 2 утиц, до холста домотканого на полдюжины шиллингов или на половину любекской марки. Насколько помнил Миша, все эти шиллинги да марки были в это время чисто счетными единицами, точнее сказать, счетно-весовыми, монетами же обходились разными, какие попадутся, в большинстве случаев, германскими либо византийскими. Иоганн, крещеный Чудин, за пользование орденским лугом. Орденский лучей, орденский луг, орденская роща, они многовато захапали. Словно тут до появления рыцаря и не жил никто. А ведь жили же, чуть в основном, но и русские деревни имелись, и селения эстов. К чему вы мне все это читаете, брат Герман? Ратников уже немного понимал и по латыни, и по-немецки, вернее, на той его разновидности, что использовалось в ордене. А брат Герман прекрасно знал и русский, и даже говорил с чудинами и эстами на их родном языке. К тому, чтобы вы знали, герр Комтур, хочу вас кое о чем попросить. Да, слушаю. Лето нынче жаркое, сухое, боюсь, плохо уродится хлеб. Потому счел бы целесообразным заменить часть оброка с зерна на дичь и рыбу. И даже несколько его уменьшить. Разоренные деревни нам не нужны, ведь это же наши деревни, а его не зря уважают». Ратников улыбнулся и махнул рукой. «Делайте, как знаете, брат Герман. Не сомневайтесь, я вас во всем поддержу». «Да, но отец Арнольд...» «Отец Арнольд всего лишь священник. Поступайте, как считаете нужным». «Хорошо», — встав со скамьи, брат Каштелян поклонился. «Тогда у меня все, Герр Камтур. Послушайте-ка, брат Герман, что это такое там происходит, во дворе, кто там орет как резанный?» «А», — отец Каштелян улыбнулся, — «отец Арнольд велел пытать ведьму». «Ведьму?» — несказанно удивился Ратников. «Откуда она здесь взялась-то?» «Из деревни Чудинов, тех, кого недавно крестили», — пожал плечами монах. «Крестьяне же и пожаловались, мол, завелась у них одна приблуда, портит скот, наговаривает, порчу насылает. Засуху вот, говорят, она и вызвала. Вы сами-то в это верите, брат Герман?» «Даже не знаю, как вам и сказать», — Каштелян неожиданно улыбнулся. «Дыма ведь без огня не бывает, верно? Так я пойду, Герр Камтур. Дел полно». «Да-да, идите. А я уж все-таки тоже спущусь, посмотрю, что там за ведьма». «Нет, это была не Лерка. Обычная местная девка, чудинка или даже русская, на вид где-то лет 20, с длинными каштановыми кудрями и неожиданно черными жгучими глазами. Красивая. Наверное, потому ее и объявили ведьмой. Девка лежала на широкой лавке, специально для этого притащенной в распахнутый настежь амбар. Кстати, именно там и стоял УАЗик, по пояс голая, на спине ее виднелись кровавые полосы, а рядом, ухмыляясь, поигрывал кнутом висланосый извращенец Фриц. Сидя на высоком стуле, отце Арнольд важно задавал вопросы, тут же записываемые служкой из числа послушников, тоже, кстати, одного из тех, кто остался в бурге при смене гарнизона. «Итак, женщина, ты говоришь, что никогда не летала на метле, не вынимала ногти покойника и не колдовала с помощью свиной требухи?» «Нет, господин», — девушка отвечала по-немецки. «А что же Эрминдрада, эта добрая женщина, наговаривает на тебя? А Слея? А Марта? А Евстифения? Они что же, все врут?» «Выходит, что так, святой отец», — плача, сказала девчонка. «Не знаю, чем уж я их так расстроила. Честно-честно, не знаешь». Неслышно войдя, Ратников наклонился к девушке. «А ну-ка подумай, брат, перетолмач, а ты поди пока прочь». Последняя фраза относилась к Фрицу, немедленно убравшемуся. Отец Арнольд недовольно покусал губы. «Решили вмешаться в святое следствие, Герр Камтур. Осмелюсь напомнить, что, согласно капитулярию великого магистра от...» «Да бросьте вы», — Михаил рассмеялся. «Честно слово, просто стало вдруг любопытно, с чего бы это вдруг в здешней глуши взялась ведьма. Мне вот тоже очень любопытно», — желчно усмехнулся священник. «Смотрите, как бы она вас не околдовала, Герр Камтур. Знаете ли, бывали случаи». «Ничего, ничего, как-нибудь». Велев монаху развязать девушку, Ратников уселся рядом, на капот УАЗа. «Оденься, голубушка. Вы очень добры, господин». Да, это была настоящая красавица с тонкой талией и большой тугой грудью, посмотрев на которую, отец Арнольд сглотнул набежавшую вдруг слюну и перекрестился. «Так что», — дождавшись, когда девушка накинет поверх белой полотняной рубахи жилетку, Михаил взглянул на нее неожиданно строго. «Расскажешь нам, как переспала со всеми мужьями уже упомянутых женщин?» «Что?» — нервно дернулся отец Арнольд. «Да-да. Полагаю, именно за это на нее и были обижены. Ведь так, голубушка? Как твое имя?» «Лина», — девушка зарделась. «А с мужчином я не спала, не со всеми. Ну, остальные, стало быть, подстраховались. Я имею в виду жен. А как вы очутились в деревне?» «Приплыла на лодке. Нашу-то деревню сожгли, а здесь у меня родичи. Правда, не приютили.